Расследование первого вопроса обещало подвести нас к выяснению источника чувства вины вообще. Аналитическая работа дала везде один и тот же вывод, что это темное ощущение вины имело своим источником комплекс Эдипа. Было реакцией на оба великих преступных замысла – убить отца и иметь половые сношения с матерью. В сравнении с ними преступления, совершенные для фиксации чувства вины, были во всяком случае облегчением для измучившихся людей. Здесь мы должны вспомнить, что отцеубийство и кровосмешение с матерью – суть два великих человеческих преступления, единственные, подвергающиеся преследованию и осуждению и в примитивных общественных союзах. Вспомним о том, как близко мы в других исследованиях подошли к предположению, что совесть, теперь являющаяся наследственной душевной силой, приобретена человечеством в связи с комплексом Эдипа. Задача ответа на второй из вопросов выходит за пределы психоаналитической работы. Что касается детей, то можно часто наблюдать, что они начинают дурно вести себя, чтобы провоцировать наказание, а после кары становятся спокойны и довольны. Если предпринять в таких случаях аналитическое исследование, то часто нападаешь на следы чувства вины, заставлявшего их искать наказание. Из взрослых преступников надо отбросить всех тех, что совершают свои дела, не испытывая при этом чувства вины, или потому что у них не выработалось никаких моральных задержек, или потому что, борясь с обществом, они считают себя вправе совершать такие поступки. Но для большинства остальных преступников, для тех, для которых, собственно, и создано уложение о наказаниях, возможность подобной мотивировки преступления должна была бы очень и очень приниматься во внимание. Это могло бы осветить многие темные пункты в психологии преступника и дать новое психологическое обоснование и наказание. Один из моих друзей обратил мое внимание на то, что и Ницше был знаком преступник благодаря чувству вины. Предсуществование чувства вины и пользование преступлением для рационализации этого чувства просвечивает для нас и в темных речах Заратустры о бледном преступнике. Предоставим же исследованиям будущего времени решить, сколь многие из числа преступников принадлежат к этим бледным. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Вячеслав Герасимов.